Но это не объясняло, почему сумка лежала у ограждения. Он снова проанализировал все, что знал, однако вопрос остался без ответа. Ладно, отложим его на потом. Не стоит торопиться. Сперва нужно получить подтверждение, что Соня Хёкберг действительно была убита. Валандер вернулся на кухню, сварил кофе. Телефон молчал. Уже 4 часа. С чашкой кофе он сел за стол, опять позвонил в управление. Ирена сообщила, что газеты и телевидение названивают по-прежнему, но она не дала им его телефон, который несколько лет назад засекретили. Комиссар снова подумал, что его отсутствие истолкуют как признание вины, или, по меньшей мере, как страх. Надо было остаться на месте, думал он, поговорить с каждым журналистом в отдельности, рассказать, как все обстояло на самом деле, объяснить, что Эва Персон и ее мать лгут. Слабость отступила. Он заметил, что начинает кипятиться, и попросил Ирену соединить его с Анбрид. Вообще-то надо было первым делом связаться с Лизой Хольгерсон, напрямик сказать ей, что он не намерен мириться с ее недоверием. Не дожидаясь ответа, Валандер положил трубку. Сейчас ему не хочется говорить ни с той, ни с другой. Потом он опять взялся за телефон, набрал номер Стэна Видена. Ответил девичий голос. На ферме в Шернсунде девушки-конюхи все время менялись, и у него порой мелькало подозрение, что Стэн иной раз донимал девушек своим вниманием. Когда Виден подошел к телефону, Валандер успел чуть ли не пожалеть о звонке, но при всем при том был совершенно уверен, что фотографию в газете Стэн не видел. «Думал наведаться к тебе, да вот машина сломалась», — сказал Валандер. «Если хочешь, я за тобой заеду». Уговорились на 7. Валандер взглянул на бутылку, но раздумал, хватит. Раздался звонок в дверь. Он вздрогнул. К нему домой гости заходили крайне редко. Наверняка какой-нибудь журналист разнюхал адрес и явился. Он убрал виски в шкаф и пошел открывать. Но вместо журналиста увидел на пороге Ан-Брит Хёглунд. «Не помешаю?» Он впустил ее в квартиру, стараясь дышать в сторону, чтобы она не учуяла запах виски. Провел в гостиную. «Простыл я. Не могу работать». Ан-Брит кивнула, но наверняка не поверила. Да и с какой стати она должна верить? Все знали, что Валандер за работой не обращал внимания на простуду и прочие хвори. «Как ты?» — спросила она. «Слабость отступила», — подумал Валандер. «Ушла далеко, в глубину, и я ее оттуда не выпущу ни за что. Если ты имеешь в виду фотографии в газете...» То я, понятно, считаю, что это скверно. Как фотограф мог незамеченным пройти по коридору аж до комнат для допроса? Лиза очень расстроена. «Ей бы не мешало прислушаться к моим словам», — сказал Валандер. «Поддержать меня, а не принимать на веру газетную писанину». «Но снимок говорит сам за себя». «Я и не отпираюсь. Да, я дал девчонке затрещину, потому что она кинулась с кулаками на родную мать». «Тебе, надо думать, известно, что они утверждают совсем другое». «Они врут. Но, может быть, ты им веришь?» Ан-Брит покачала головой. «Вопрос в том, как доказать, что они врут?» «Кто затеял вранье?» Ан-Брит ответила быстро и решительно. «Мамаша, хитрая особа, по-моему. Она видит здесь возможность отвлечь внимание от своей дочери. Вдобавок, если Сони Хёкберг нет в живых, можно все свалить на нее. Но не окровавленный нож. Почему?» Хоть его и нашли по указаниям Эвы, а она вполне может заявить, что Лундберга ударил ножом Соня. Да, Ан-Брит права, мертвые говорить не умеют. А тут еще большая цветная фотография, полицейский, ударивший девчонку и сваливший ее на пол. Снимок нечеткий, но то, что на нем запечатлено, сомнений не вызывает. Прокурор требует срочного расследования. Кто именно? Викторсон. Валандер ему не симпатизировал. Викторсон прибыл в Истат недавно, в августе, однако комиссар уже имел с ним не одну серьезную стычку. Получится разборка на словах, чье перевесит. Заметь, 2 слова против 1. При том, что Эва Персон не любит свою мать, сказал Валандер. Во время допроса это было совершенно очевидно. Смекнула, наверное, что ей в любом случае не отвертеться. Хотя она несовершеннолетняя и в тюрьму не сядет, вот и заключила пока мир с мамашей. Внезапно Валандер почувствовал, что ему больше не вмоготу об этом говорить. По крайней мере, сейчас. — Ты что пришла-то? — Прослышала, что ты заболел. — Так ведь я не при смерти, завтра буду на работе. Расскажи-ка лучше, что дал допрос. Эва Персон изменила показания. Но она же никак не может знать, что Сони Хёкберг нет в живых. То-то и странно. Лишь мгновение спустя Валандер сообразил, что сказала Ан Брит. И тут его осенило. Он посмотрел на нее. «У тебя есть какие-нибудь соображения?» «Почему человек меняет показания?» После того, как уже признался в преступлении, которое совершил вместе с подельником, все детали сходятся, рассказы обоих совпадают. Так почему же один вдруг начинает все отрицать? Вот именно. Почему? Но, может быть, правильнее спросить, когда? Потому я и пришла. Когда начался допрос, Эва Персон никак не могла знать, что Сони Хёкберг мертва. Но она полностью изменила свои показания. Теперь выходит, что все совершила Соня Хёкберг. Эва Персон ни в чем не виновата. И грабить таксиста они не собирались. И в Рюдсворт ехать не думали. Соня предложила навестить ее дядю, который живет в Берише. Он существует. Я ему позвонила. По его словам, он не видел Соню лет 5 или 6. Валандер задумался. «Тогда объяснение может быть только одно», — сказал он. «Эва Персон никогда бы не отреклась от своих показаний». И не стала бы врать, если бы не была уверена, что Соня уже не опровергнет ее басни. Я тоже не нахожу иного объяснения. И, конечно же, спросила, почему она раньше говорила совсем другое. Что же она ответила? Не хотела, мол, чтобы вся вина легла на Соню, потому что они подруги. Вот-вот. Оба понимали, что это означает. Другого объяснения нет. Эва Персон знала, что Соня Хёкберг мертва. «Твоя версия?» — спросил Валандер. «Есть две возможности. Сбежав из полиции, Соня могла позвонить Эве и сказать, что собирается покончить с собой». Валандер покачал головой. «Нет, вряд ли. Вот и я думаю, вряд ли. Она звонила не Эве Персон, а кому-то еще. А этот кто-то позднее позвонил Эве и сказал, что Соня умерла? Вполне возможно». В таком случае, выходит, Эве Персон известно, кто убил Соню Хёкберг, если имело место убийство. А что, есть варианты? Едва ли, но нам придется ждать заключения судмедэкспертизы. Я пыталась узнать предварительные результаты, однако работа с такими обгоревшими трупами явно занимает много времени. Надеюсь, им ясно, что дело срочное. У нас всегда все срочно. Ан Брит взглянула на часы. «Ну, мне пора домой к ребятишкам». «Надо бы что-то сказать», — подумал Валандер. По собственному опыту он знал, как трудно вырваться из брачных уз. «Как продвигается развод?» «Ты же сам через это прошел и знаешь, от начала и до конца все это сущий ад». Валандер проводил ее до двери. «Выпей виски», — сказала она. «Глядишь, полегчает». «Уже выпил», — ответил комиссар.